21. Заручитесь поддержкой извне. I'm a genius. Я гений. You know why? Знаете почему? Because I'm smart enough. Потому что я достаточно умен. To know that I don't know it all. Для того, чтобы признать, что не все в этой жизни знаю. I think it's really important. Я думаю, что это очень важно. That executives get input from the outside. Для руководителей получать поддержку извне. To surround themselves with people that can speak into their lives. Окружить себя людьми, которые действительно могут позитивно влиять на их жизнь. That can offer alternative solutions. Которые могут предлагать альтернативные решения. And people they can also seek wisdom from. Людьми, которые готовы делиться своей мудростью. I have a friend of mine that once told me. Однажды мой друг сказал мне. If you've got a problem in life. Если ты в жизни сталкиваешься с проблемой. A problem that you don't understand. Проблема, в которой не можешь разобраться. A problem that you've never encountered. Проблема, с которой столкнулся первый раз. The best thing to do is find somebody that's had that problem. Самое лучшее — это найти человека, который это уже пережил. And learn how to solve it from them. И спросить у него. No matter how much it cost. Неважно, сколько бы это вам ни стоило. No matter what the sacrifice. Неважно, чем бы пришлось ради этого пожертвовать. Because in the end you will save and you will win. Потому что в итоге вы сэкономите и победите. I want to give that advice to you. Я хочу передать этот совет вам. No man and no woman is an island. Ни один человек не является айсбергом в океане. And where is it written that executives have to know everything? И где написано, что руководители обязаны знать все? We can't. Мы не можем. The world changes too fast. Потому что мир меняется слишком быстро. Get help from the outside. Поэтому заручитесь поддержкой извне. On a regular basis. Регулярно обращайтесь за помощью. I guarantee you. Я гарантирую вам. Not only will it save you a lot of time. Что это не только сэкономит вам кучу времени. But it'll help you manage more effectively. Но и поможет вам стать более эффективным руководителем.